Глава 9. И затем их стало трое. Группа Pink Floyd жива и здорова и записывает музыку в Англии. Заявление Дэвида Гилмора и Ника Мейсона, сделанное в 1986 году. После еще двух лет споров и выпуска малоизвестного, но удачно названного альбома «The Final Cut», Роджер Уотерс официально покинул Флойд в 1985 году, твердо веря, что группа не сможет продолжать существовать без него. Однако Гилмор и Мейсон были полны решимости продолжать выступать как Pink Floyd. Уотерс пригрозил подать в суд на Гилмора и Мейсона, а также на любых промоутеров, которые решат организовать концерты как Pink Floyd. Однако к 1987 году было достигнуто соглашение, и Уотерс согласился отозвать свой судебный иск. Отношения между двумя сторонами были, мягко говоря, напряженными. Короче говоря, за пределами офисов их адвокатов отношения не изменились. И не изменятся в течение следующих 18 лет. Уотерс начал сольную карьеру, но время показало, что он не может конкурировать с такой безжалостной силой, как Pink Floyd. Альбом A Momentary Lapse of Reason, автором которого был Гилмор, был выпущен в начале сентября 1987 года. Он отказался от идеи написать еще одну концептуальную работу в пользу более традиционного подхода и с выходом альбома жаждал гастролей. То же самое было с Мейсоном, а также с Риком Райтом, который был приглашен присоединиться к туру, хотя юридические обстоятельства не позволяли ему официально вернуться в группу. В течение некоторого времени вопрос о том, состоится ли турне, решался на основе финансовых и спонсорских соображений. С начала 80-х годов спонсорство стало важным элементом финансирования турне, но, несмотря на его привлекательность, для нас это был недоступный вариант. Позже объяснил Ник Мейсон. Учитывая все неизвестные, от которых будет зависеть, как нас примут, и потенциальную возможность драматического провала, к нам не выстроилась очередь из производителей газировки и кроссовок. Мы не могли выставить на продажу все билеты и внести деньги вперед. Единственный реальный способ сделать это — заставить нас с Дэйвом раскошелиться. В моем конкретном случае мне немного не хватало наличных на требуемые миллионы, поэтому в конце концов я пошел в элитный ломбард и заложил свой Ferrari GTO 1962 года выпуска. Вероятно, самое ценное мое имущество. Но это означало, что у меня не было проблем с финансированием моей половины затрат на тур. Была собрана группа молодых сессионных музыкантов. Гай Пратт, бас, Гэри Уоллес, ударные, Тим Ренвик, гитара, Джон Кэрин, клавишные, Скотт Пейдж, саксофон, а также Рэйчел Фьюри, Маргарет Тейлор, позже замененная Лорелей Макбрум, и Дурга Макбрум в качестве бэк-вокалистов. Потребовалось некоторое время, чтобы привести Pink Floyd в форму, пригодную для выступления на сцене. «С самого начала это была катастрофа», — сказал Тим Ренвик. «Никто не мог вспомнить, как что-то играть. Это было отчаянное решение». После четырех недель напряженных репетиций в Канаде было решено, что они готовы. Сценическое шоу и спецэффекты также потребовали значительной подготовки. За шесть лет, прошедших с тех пор, как Pink Floyd гастролировали с The Wall, технологии сцены, звука и освещения развивались семимильными шагами. Однако на этом концерте по-прежнему присутствовали такие классические элементы выступлений Pink Floyd, как гигантский круглый экран, на который проецировались старинные и недавно созданные кадры, зеркальный шар, вездесущий летающий свин, разбивающаяся модель самолета, которая во время тура была заменена на разбивающуюся кровать, и множество лазеров и прожекторов. Новые элементы включали в себя удивительную надувную фигуру с крыльями, которая летала над аудиторией и сценой во время «Learning to Fly». Пучки света и аппараты с сухим льдом, расположенные на балках над сценой, и четыре световых блока меньшего размера, известные под общим названием «Дроиды Флойд», и по отдельности, как Мэнни, Мо, Джек и Клойд, которые спускались со сцены, освещая публику в необходимый момент. Квадрофоническая акустическая система состояла из 240 устройств. Как и следовало ожидать от Pink Floyd, это было поистине сенсационное возвращение. «Атмосфера перед первым концертом в Оттаве была наэлектризованной», — вспоминал Ник Мейсон. Однако некоторым фанатам и рецензентам не хватало Роджера Уотерса. К тому же многие хотели слушать только старые, любимые песни, а не новый материал из последнего альбома. «Pink Floyd открыли свое мировое турне перед примерно 25 тысячами фанатов в среду вечером, мультимедийной феерией, которая набирала высоту во время исполнения старых песен, но затянулась на новом материале, что сделало отсутствие Роджера Уотерса особенно очевидным», — писали в Canadian Press, комментируя премьеру тура в Оттаве, Канада. «Трио, дополненное группой из 7 человек, ни словом не упомянуло Уотерса, который находился в сольном туре и исполнил много песен Pink Floyd. Это было приятное зрелище, дополненное визуальными эффектами. На своем первом публичном выступлении за многие годы и первом выступлении без Уотерса группа продемонстрировала многие из своих любимых трюков 1970-х, например, гигантскую надувную свинью. А самолет, точнее его точная копия, облетел футбольный стадион на тросе и разбился рядом с огромной сценой. Осветительные модули спускались с потолка, как летающие тарелки. Голоса и звуковые эффекты заставили зрителей резко обернуться к задней части стадиона, где были установлены дополнительные колонки как часть квадрофонической звуковой системы. Но группе нужна помощь. За исключением Гилмора, никто из музыкантов не проявлял особого энтузиазма, и почти все стояли неподвижно. Многие новые песни можно охарактеризовать как монотонные похоронные песнопения, в которых все с волнением ждут монументальной смены аккордов. Во время часового вступительного сета проходы между рядами были заполнены скучающими фанатами. Очевидно, все ждали старого материала. Это заворожило тех поклонников, которые считают шоу Pink Floyd непревзойденным концертным опытом, особенно под воздействием различных развлекательно-легких и сильно действующих наркотиков. В итоге группа сделала именно то, чего хотели фанаты. Pink Floyd больше не является ведущей творческой группой, но их концерты по-прежнему остаются звуковым и визуальным развлечением, которое не стоит пропускать любителям рока. В 1988 году Pink Floyd совершили турне по Новой Зеландии, Австралии и Японии, а затем вернулись в Северную Америку. Затем они отправились в Европу, где в конце выступили в Версальском дворце неподалеку от Парижа, а также дали несколько концертов в Дании, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и Ирландии. В середине августа они вернулись в США, где продолжили гастролировать до конца месяца. Взяв перерыв, весной 1989 года Pink Floyd возобновили гастроли с концертами в Бельгии, Франции, Италии, в первую очередь на плавающей сцене, пришвартованной у площади Сан-Марко в Венеции, Скандинавии, Австрии, Германии, Великобритании и впервые в России. Финальное выступление состоялось в Марселе во Франции 18 июля 1989 года, спустя почти 18 месяцев с тех пор, как они отыграли свой первый концерт в рамках тура в Оттаве. «Это было невероятно масштабно», — вспоминает гитарист Тим Ренвик. «И я начал чувствовать себя в этом деле довольно мелкой пешкой. На прошлой неделе тебя познакомили с людьми, с которыми теперь ты уже объездил весь мир. Ты жил в этом пузыре. А потом ты вернулся домой, чтобы выносить мусор и мыть посуду. Я с трудом спустился с небес на землю». Это были феноменально успешные полтора года. Тур Momentary Lapse of Reason собрал в прокате $135 миллионов США. И в общей сложности 5,5 миллионов зрителей и был признан одним из лучших концертных выступлений в истории рока. Это также был положительный опыт как для группы, так и для съемочной группы. И даже сдержанный Рик Райт заявил, что это был самый счастливый тур, в котором он когда-либо участвовал. Появление на благотворительном вечере в Небуордхаус в сентябре 1990 года в ненастную погоду не испортило их настроение. Пинк Флойд без Уотерса по-настоящему вернулись на сцену. И стали сильнее, чем когда-либо. «Мы хотели завоевать мир. Мы хотели, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что мы не шутим». Дэвид Гилмор.